священство. Это таинство совершается в алтаре у престола при архиерейском служении литургии. В диаконы и во священники посвящает только епископ, а посвящение в епископы совершается собором епископов. Посвящение в диаконы бывает на литургии после освящения даров, чем показывается, что диакон не получает права совершать таинство. Во священники посвящают на литургии верных после великого входа, чтобы посвященный, как получивший на то надлежащую благодать, принял участие в освящении даров. В епископа же посвящают во время литургии оглашенных после малого входа, чем указывается, что епископу дается право посвящать других в разные священные степени. Самые важные действия при посвящении есть архиерейское возложение рук с призыванием на посвящаемого благодати Святого Духа, и потому посвящение называется иначе рукоположением. Не будем подробно останавливаться на чине рукоположения, адресуя пытливого читателя к закону Божию, например, где этот чин рассматривается подробно. Заметим лишь, что только то архиерейство и священство имеет благодать и власть апостольскую, которая без малейшего перерыва ведет свое начало от самих апостолов. А то архиерейство, у которого в преемстве был перерыв, промежуток, как бы пустота, есть ложное, самочинное, безблагодатное. А таково, например, лжеархиерейство у старообрядцев. Каково же различие служения священства? Диакон не совершает таинств, но помогает священнику в богослужении. Священник совершает таинство, кроме таинства священства, с благословения архиерейского. Архиерей не только совершает все таинства, но и поставляет священников и диаконов. Старшие из епископов именуются архиепископами и митрополитами. Но благодать, которую имеют они по обилию даров Святого Духа, одинакова с епископами. Старшие из епископов – суть первой между равными. Такое же понятие о достоинстве касается и священников, из которых иные именуются протоиереями, то есть первыми священниками. Архидиаконы и протодиаконы, встречающиеся в некоторых монастырях и соборах, имеют преимущество старшинства между равными им диаконами. В монастырях монашествующие священники называются архимандритами, игуменами. Но ни архимандрит, ни игумен не имеют благодати архиерейской. Они старшие между иеромонахами, и им поручается епископом управление монастырями. Между прочими священнодействиями епископов и священников имеет значение для всякого православного христианина их благословение рукою. В таком случае епископ и священник слагают свою благословляющую руку так, чтобы пальцы изображали начальные буквы имени Иисуса Христа – Иисус Христос. Этим показывается, что пастыри наши преподают благословение именем самого Иисуса Христа. Издревле простой народ, цари и князья неудержимо стремились к лицам священным, чтобы осениться крестным знаменем от их рук. Первым священником христианской церкви был сам Иисус Христос. И священник, будучи обычным земным человеком, тем не менее по благодати священства, а также и по должности своей, назначен быть посредником между Богом и человеком. Ему от Бога дано право вязать и решить. Его задача таким образом необыкновенно ответственна и сложна. Ибо ответ о том, как он пас своих духовных овец, по исходе из временной жизни в вечную, он даст перед высшим судьей. Священник должен быть человеком исключительной нравственной чистоты. Он должен добиться, чтобы имя батюшки или отца было полностью оправдано его деятельностью, а это имя подразумевает любовь, заботу и жертвенность, то есть совершенное забвение себя во имя спасения ближнего.